Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня мы с вами начинаем вторую главу первого послания в Коринф, Рабби Шауля. Давайте мы откроем это место. И я прочту первые 5 стихов. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иешуа Мессии и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Амен». Первые 5 стихов второй главы являются смысловым продолжением концовки первой главы. Напомню, что разбивка на главы и числа и стихи была сделана сравнительно недавно. Поэтому в то время, когда писались вот эти послания, это выглядело как цельное письмо. Поэтому довольно часто можно увидеть, что смысловой отрывок не совпадает с разбивкой по главам и стихам. Поэтому, несмотря на то, что мы рассматриваем сейчас начало второй главы, тем не менее, это как бы логическое завершение или продолжение той темы, которая поднималась в первой главе с 18 стиха. Речь шла о том, что Бог выбирает для служения людей, которые не обладают особыми какими-то качествами, талантами, происхождением. Потому что, когда мы с вами читали в прошлый раз, что немного благородных, дело в том, что в то время простолюдин не мог получить образование, как сегодня. Вот о чем там идет речь. Человек благородный, естественно, у них были учителя, люди понимали, разбирались в науках. То есть они были образованы тем самым умственно более как бы способны к восприятию каких-то категорий, более развиты. Понятно, что человек, который работает в научно-исследовательском институте, да, или занимается какими-то науками, он, его ум будет более подвижен, чем человек, который, не знаю, всю жизнь пасет, например, скот. При условии, что они родились с одинаковыми данными. То есть развитие другое немножко. И вот Рабби Шауль говорит, что когда человека касается благодать Божья, когда он имеет встречу с Иешуа, то, что мы делаем, передача благой вести, успех зависит не от образования и не от того, насколько человек имеет высокий IQ, коэффициент умственного развития. Здесь в силу вступают другие факторы. Сила Божья – это то, о чем мы говорим в данном отрывке. Но главное – это то, что происходит в сердце человека. Когда человек пережил эту встречу, он расскажет именно о пережитом. И он будет убедителен в своих словах. Более, чем человек, который, может быть, будет использовать особенную терминологию. Кстати, именно по этой причине лучше всего могут делиться благой вестью те, кто только что уверовали. Те, которые давно в вере, уже мы говорим на непонятном языке для человека, который из мира, для неверующего. Он не знает всех этих слов из Библии, выражений и так далее. И он как бы вроде бы язык понятен, но не улавливает связь. Когда человек только-только уверовал, сердце горит, он говорит о пережитых вещах. Он говорит, я еще не все прочитал, я еще не все знаю. Но я точно знаю, как это работает. И Рабби Шауль говорит, когда я к вам приходил, братья, в Коринф, то есть, то я возвещал вам свидетельство Божье, не опираясь, не в превосходстве слова или мудрости. То есть он говорит, я не имел приоритетом строить свои доказательства на логических каких-то цепях. Я рассудил у вас быть не знающим ничего. Дело в том, что я думаю, что вообще апостол Павел или Рабби Шауль, он гениальный человек, хотя он пишет о себе, что он не очень в слове. Я думаю, это все-таки больше его скромность, чем на самом деле то, что он мог говорить. Давайте не будем забывать, что он был учеником Гамлиэля, Рава. А Гамлиил брал одного из 10 000 к себе в ученики. И это был один из 10 000 как бы, претендентов на место. Это были люди, которые с чем-то шли туда, в эту академию. И, конечно же, там они занимались и риторикой, и герменевтикой. Все эти науки они изучали. Более того, доподлинно известно, что апостол Павел был прокурором в Синедрионе. То есть он был членом Синедриона, но в его обязанности входило именно обвинять. Обвинитель – это прокурор. То есть он был обвинителем. И поэтому он занимался до покаяния тем, что брал письма, ездил, арестовывал. Это как раз работа прокурора. И доказать там в Синедрионе, потому что это суд, высший суд Израиля был, что люди виновны в том или ином. И безусловно, такой человек прекрасно владел словом, прекрасно владел речью. И мы это, кстати, видим в Деяниях апостолов. Если вы помните, когда его арестованно повели, и он все время говорил там с римлянами по-гречески. И потом он обратился по-еврейски к аудитории, да, и вдруг все затихло, и начали его слушать. Когда я читал книгу Джона Поллока, она называется «Апостол», он написал об апостоле Павле эту книгу. Он более 20 лет только собирал материал для этой книги. Причем заказ ему сделала католическая церковь. Когда начали его торопить, он сказал, что ему не нужна ни оплата, ничего. Он вообще занимался тем, что писал биографию людей. То есть человек потратил больше 20 лет на то, чтобы в архивах изучать это все. И я думаю, что у него был доступ просто к тем библиотекам Ватикана, к которым у многих нету просто доступа. И вот он пишет, что Павел владел 11 языками. Понимаете, человек с таким уровнем умеет говорить, я вас уверяю. Я вас уверяю, умеет говорить. Просто он пишет о себе очень скромно. Поэтому не нужно думать, что он там был косноязычным или не умел обратиться к людям. Еще как мог. Но здесь он говорит, что я предпочел не использовать это. Свои навыки, все свое умение. Почему я считаю, что Рабби Шауль был гениальным человеком? Потому что он сумел адаптировать и полностью передать, вот трансформировать идею монотеизма, то есть единого Бога, в языческий мир, который полностью построен на многобожие. То есть там в фундаменте менталитета мышления тех людей было многобожие. Он сумел это сделать, он сумел донести. Вспомните, он выступает в Ареопаге, да? То есть он публично вступает в дебаты. Ну, за что человек не умеет говорить или не знает, что он делает? Конечно, знает. И перед царями он стоял, и перед правителями. И был успешен в своих словах. Он был очень убедительным. И здесь он говорит о секрете своего успеха. Понятно, что если мы имеем возможность, желательно иметь образование, желательно повышать свой уровень и так далее, но никогда мы не должны строить на этом свою проповедь. На молитве и на общении со Святым Духом. Второй стих, он говорит, я рассудил, то есть он говорит, я, вот здесь, когда он говорит, я рассудил, это знаете, когда человек взвешивает, а с чем обратиться к грекам, вот к римфянам, это же греческое место, да, греческий город. И он решил не использовать там знакомые им методы, а построить свою проповедь только лишь на знании того, что Иешуа – Машиах, и он умер за грехи человека. Для греков вообще, вот в принципе, эти вещи услышать или послушать, как бы, ну как они могли коснуться людей? Учитывая то, что у них своя культура, своя теология, свой пантеон богов, есть у каждого свое место, жертвенники и так далее. И он говорит, я опирался только лишь на то, что я пережил. А он пережил встречу с распятым и воскресшим Иешуа Мессией. И был я у вас, он говорит, в немощи и страхе, и в великом трепете. То есть он волновался, он переживал, он чувствовал себя практически беспомощным человеком, который как бы не может рассчитывать на определенный успех. Это человеческое чувство, человеческое переживание. Это говорит о том, что он полностью отдал место Святому Духу. Он дал приоритет Богу в своей проповеди, в своем обращении к римфянам. Наверное, он мог бы научно как-то ровно выстроить свою проповедь, но он этого не стал делать. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Мы знаем с вами, ну, по крайней мере, кто-то должен помнить, кто-то знать просто. И в школьной программе мы изучали, что Греция отличалась как раз чем? Очень сильной логикой, очень сильными ораторами, людьми, которые умели... Философия была очень развита, то есть люди логически очень хорошо размышляли об этом мире. И они описывали, как устроен этот мир, опираясь на свое понимание, безусловно. Но они были очень убедительны в своих доказательствах. Обратите внимание, по сей день именно греческая культура преобладает во всем мире. Сколько лет уже? Очень много лет. Почему? Потому что это были театры, это была философия, это были науки, математика, астрономия, физика. Очень цивилизованные были люди, очень развитые, очень продвинутые, понимающие что-то. Причем я вам скажу, что вот эти все вещи отражали материальный и духовный мир человека. И очень просто было, в принципе, достучаться через какую-то пьесу или через какое-то представление, передать там какую-то мысль. Постановка какая-то. И люди шли туда, в этот театр, чтобы увидеть какую-то историю, что-то понять. И это и было их восприятие мира, их восприятие жизни. То же самое сегодня происходит, когда люди смотрят фильмы, сериалы или там, я не знаю, что еще. Они воспринимают информативно этот мир. Эти так живут, эти так. Науки описывали, в принципе, вот этот мир. Мы знаем, Архимед строил свои машины, да? Благодаря этому они хорошо сражались. Метательные, еще там какие-то. То есть человек что-то понял, какие-то процессы в материальном мире. И вот приходит иудей, который начинает людям, которые знают о себе, что они продвинутые, очень сильно говорить о каком-то еврее, который умер, его распяли на кресте, но в третий день он воскрес. И когда он проповедовал, иногда ему говорили, слушай, мы об этом в другой раз послушаем, до этого места дошел, да, до воскресения из мертвых. То есть греки знали, что мертвые не воскресают, есть Аид, есть мир там мертвых. Кстати, до сих пор даже в христианстве вот эти идеи работают и преобладают. То есть вот эта река Стикс, да, паромщик, который перевозит людей, то вы, если откроете христианские толкования, вы увидите, что смерть ассоциируется именно с рекой, с переправой. Кстати, вот в этом, в этой книге, вот «Путешествие пилигрима», да, в небесную страну, то же самое, он же там потом переходит Иордан, как бы переходит реку. То есть вот эти вещи, переход Иордана, как бы сравниваются с переходом смерти туда, в то царство. Водораздел надо перейти. Это все из греческой культуры. И это есть, потому что это оказывает, ну как бы взаимное есть проникновение западной в восточную и восточного мышления в западную систему мышления. Греческая – это западная система мышления. Восточная – это иудейская. И Рабби Шауль говорит, моя проповедь была построена не на этом. Не на человеческой мудрости. Он не пытался как бы показать, смотрите, какой я умный. Почему? Вы знаете, эти вещи невозможно доказать. Если бы можно было доказать, а где тогда вера? Где место, чтобы верить? Ну, если все доказать. Ну, понятно, тогда все. Но мы не можем понять до конца Бога, устройства этого мира и так далее. Что-то нам открыто, а что-то нет. И Рабби Шауль говорит, что я не опирался на человеческую мудрость, то есть на способность логически мыслить или философствовать. Он просто говорил благую весть. И в этом было явление силы и Духа Божия. Что такое сила? Что такое Дух Божий? Явление силы и Духа Божия. Когда человек переживает встречу с Богом, в этом есть и действие Духа Святого, и проявление Божьей силы в жизни отдельно взятого человека. Что может заставить человека вообще покаяться? С чего вдруг он должен менять привычный образ жизни и вещи, которые ему нравятся, и он к этому привык? Более того, ведь все вокруг так живут, и это приятно и весело. Чего вдруг? Божий Дух начинает воздействовать на этого человека. И вдруг он понимает, что все это неправильно, все это не имеет цены на самом деле. Это не настоящее. Настоящее здесь. Это и есть момент прозрения. Это и есть момент, когда у нас открываются глаза. И Рабби Шауль говорит, для чего он это сделал, чтобы ваша вера утверждалась не на человеческой мудрости, а на Божьей силе. Дело в том, что если построить нашу веру только на человеческой мудрости, она не будет иметь вот этой силы, и она не будет долговечна. Потому что найдется кто-то более умный, который что-то придумает другое. И объяснит, что вот то все не так. Более того, нельзя построить на человеческой мудрости то, что находится за пределами вот этого мира, а в духовном мире есть. Нужно действительно попытаться явить вот эту силу, показать, в чем проявилась эта сила. И вы знаете, нелогично и как бы не мудро строить доказательство на том, что умирает на кресте человек, и в этом победа. Для этого мира, так он же умер, а как же, ну его же убили, он же слабее, вроде бы. Понимаете? И вот здесь вступает в силу Божья сила и Дух Божий, который показывает нам наш внутренний мир, и что эта смерть повлияла на то, чтобы изменить внутри, а не снаружи. Не человеческую, не земную власть изменить, не царство земное опрокинуть, а ввести небесное царство внутрь нас, чтобы, живя на этой земле, и неважно, кем мы являемся, но в то время это были свободные и рабы, да? Неважно, какой социальной группе мы принадлежим сегодня, важно, чтобы внутри нас зажглась вот эта вечная жизнь. Более того, я хочу вам сказать, друзья, эту жизнь нужно поддерживать, нужно питать своего внутреннего человека, чтобы он возрастал. И когда-то, знаете, мне очень сложно было понять, но если человек уже спасся, да, ну как он может, ну как бы, потом вдруг вот отойти. И в 13 главе Евангелия от Матфея, в притче о сеятеле, там, где Господь говорит, помните, что сеятель вышел сеять семена, и одно семя упало на дорогу, другое на камень, третье в тернии, а четвертое в добрую землю. То, что на дорогу упало, птицы склевали сразу. То, что упало в тернии, оно принялось, оно начало расти, но не развилось до конца, потому что тернии как бы заглушили это. В очень многих людях вот эта жизнь вечная, она есть. Но это похоже на хлеб, который растет в колючих кустах. Там колосок махонький, там нету ничего. Там он по природе своей как бы хлеб, да. Но нету плода. Более того, его взять нельзя. То, что на камень упало, оно проросло, вроде пошло и так хорошо пошло, но поскольку это не камень, знаете, на камень, который, ну так вот лежит камень наверху, внизу вот тонкий-тонкий слой земли и камень, и вот поле, ну камень вот размером там с кафедру или меньше, например, да, вот с эту корзинку, если. То если вот этот камень вот накрыть пол сантиметра земли, и прямо посерединке упадет семя, оно примется, начнет расти. Но корень некуда пускать, пробраться туда не может. Все. Не дает плода в итоге. И у очень многих людей, к сожалению, происходят именно вот эти процессы. Две категории. Терния – это забота этого века. И камень. Вроде бы родился свыше, и вроде бы все хорошо. И жизнь вроде бы есть. И потом раз, и завяло. Почему завяло? Камень был внутри. Нужно покаянием эти камни убрать просто. Вспахать поле свое. Поэтому недостаточно только родиться свыше. Нужно закрепиться еще в этом. Прогрессировать нужно. Мы говорили, что спасение совершать нужно. То есть это процесс всей нашей жизни. Я верю, что спасение невозможно потерять. И когда меня спрашивают, а как же с теми, которые на камне или там в тернии, да. Дело в том, что они как бы пробудились для этой жизни, но дальше дело не пошло. Не выжили. На самом деле они не пережили до конца вот эту встречу с Богом. Эти люди похожи на тех, о которых мы с вами будем говорить в послании к евреям, когда дойдем. Которые подошли к Ханаану, послали туда людей. А те люди оттуда принесли плоды. И они вкусили эти плоды, попробовали, но потом пошли в пустыню и там умерли. Вот на кого похожа эта категория людей. Они не вошли в Ханаан. Они были на пороге этого рождения, как бы. Они были на пороге этой вечной жизни. И думали, что все классно, уже все хорошо. Но и даже вкусили Духа Святого. Вкусили этот вот запах, почувствовали, да, этой жизни. Вкус этой жизни. А потом вернулись назад. Ушли в пустыню. И там умерли. Мы должны с вами быть, как Халиф и Иешуа бен Нун. Калиф на иврите. Для славянского уха такое имя не очень, как бы, да, приятное. Собака. Ну, или пес, допустим. Келев. Калиф – это келев. Но в иудаизме, вот в иврите, это имя очень, очень благословенное. Оно в переводе означает «как сердце» буквально. Ну, вы это знаете, конечно, да, значение слова «собака». Как сердце. Поэтому действительно очень преданное животное. И до конца остается со своим хозяином. Вот это имя отражает как бы характер человека. И поэтому Калиф был очень верный Богу. Очень любящий Бога. Ему 85 лет. Пошел и взял Хеврон. Вообще туда все боялись пойти. Там такие великаны живут. Все боялись идти воевать. Он говорит, если Господь будет со мной, пойду я и возьму эту гору себе. Повесил на пояс меч, пошел и взял эту гору. 85 лет. И Писание говорит, был так же крепок, как в 45, как 40 лет назад. Понимаете? Вот это дух. Вот это характер. Я хочу немножко вам показать, вот мы сегодня говорили именно о проповеди, которой говорил Рабби Шауль в Коринфе. Для нас, живущих в Израиле людей, я думаю, очень важно понимать, как нам проповедовать, находясь здесь. И насчет других регионов планеты, я честно вам скажу, вот особого откровения я не имею. Но то, что касается Израиля, в самом Священном Писании есть яркий пример, как проповедовать в Израиле. Здесь это написано. Вторая глава Деяния апостолов. Я просто хочу показать, что Петр точно так же проповедовал. Не опираясь на логику, не опираясь на мудрость особую. И преуспел в этом. Причем кому он проповедовал? Он проповедовал в Иерусалиме, его слышали и первосвященники, его слышали и прозелиты, его слышали все, кто пришли тогда на праздник Шавуот в Иерусалим. И кто он был? Рыбак из Галилеи. Акцент, понятно, галилейский, ну сразу слышно. Ему же говорили, помните, да, а, так ты тоже галилеянин, когда арестовали Иешуа, помните? Всегда это в упрек ставили, а ты из Галилеи. Знаете почему? Галилеяне – это деревенщина была. Это периферия. Вот мы сегодня же тоже живем в Галилее. Нижняя, правда. Есть верхняя, мы в нижней. Поэтому я сам иногда шучу, когда вот я с ивритоговорящими нашими братьями, мы общаемся и все. Вот, я иногда тоже говорю, Атаруцяне из Галилеи. Как бы, и смеются вот те, кто это понимает, это, что в этом есть как бы немножко такой, как, знаете, юмор, все. Как бы объясни, ну что, непонятно. Я говорю, ну я из Галилеи, объясни мне. Я галилеянин, говорю. Деревенщина, Иерусалим, там, да, столица. И вот Петр пришел, рыбак из Галилеи, деревенщина, и говорит проповедь. И посмотрите, какая проповедь мощнейшая. Почему? А потому что в ней нет ничего сложного. На самом деле легко проповедовать тут, в Израиле. Трудно строить доказательную базу. Да, согласен. А проповедовать легко. Здесь не нужно объяснять людям, что есть Бог, который сотворил небо и землю, и человека сотворил из праха земного, и там особые откровения. Это все тут расскажут нам очень хорошо. Когда мы говорим о Иешуа, говорим о том, что это Сын Божий, который пришел по обетованию пророков на землю и родился здесь, в Бет-Лехеме. Он и есть истинный Машех, потому что все пророчества, сказанные о Мессии, в его жизни осуществились. Я хочу вам зачитать проповедь Петра. Вот послушайте, никакой философии. Вообще, просто ровная, как стрела. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Машиаха во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Мессии, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Этого Иешуа Бог воскресил, чему все мы свидетели. Вот и проповедь вся. Посмотрите, на чем он строит доказательную базу. Первое, на знании иудейских источников. Он говорит, Давид, праотец наш, умер, и вот его могила. Есть. А этот, которого воздвигнул Бог от чресел его, он тут явно говорит о том, что Мессия потомок Давида. И ему было обещано это. Бог воскресил из мертвых. Чему мы все свидетели? Мы, он говорит, свидетели того, что он воскрес. Его родословное полностью совпадает с родословием колена Иуды, царя. Итак, он, был вознесен десницу Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса. Обратите внимание, как прямо говорит Петр, Давид не вошел на небеса. Хотя мы знаем, что все праведники удостоены должны быть Ган Эдена, так или нет? Он говорит, он не вошел на небеса. Почему? Вот его могила, вот его кости, вот его тело. Еще не было воскресения. Ожидаем только. А этого Бог уже воскресил. И здесь он говорит, самое главное, плоть его не видела тления. Понимаете? Разрушительные вот эти процессы не начались в теле Мессии после смерти. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Кстати, когда Иешуа проповедует, ему говорят, так ты как бы что, сын Господа, да, Господь, он говорит, так разве не написано в псалмах, да? Он говорит, объясните мне, как это Давид молится и говорит, сказал Господь Господу моему. И как, вы говорите, что Машиах потомок Давида, он говорит. Связь чувствуете? Иешуа говорит. Вы говорите, что Мессия потомок Давида. Так почему же Давид называет своего потомка своим господином? Он спрашивает их. И не было ответа тогда. Ну потому что он Машех, вот ответ. Они не могут этого признать. Просто потому что не хотят. И вот он говорит, 36 стих, это 2 глава, я читаю. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Мессией вот этого Иешуа, которого вы распяли». 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем, Представляете, он им говорит, вы его убили, вы его распяли. Они умилились сердцем. Такое мощное обличение. Обвинение же. Они благодать получают. Почему? Покаяние происходит. Их касается сейчас Дух Божий. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Братья, никто не считал их сектантами. Никто не считал их отступниками от веры. Они говорят, братья, что нам делать, братья? Вы видите? Петр сказал им, покайтесь и погрузитесь в воду, омойте свои грехи, совершите миквы. У нас, конечно, в тексте все звучит очень по-христиански, да? Покайтесь, креститесь. Не хватает только баптистерии. Ну, так, чтобы все оформлено было по-христиански, кресты кругом, все такое. На самом деле, это же все происходит в храме в Иерусалиме, во дворе храма. Он проповедует на площади, и он говорит, покайтесь, омойтесь, совершите микве, и получите подарок от Бога, получите дар Духа, святости, Святого Духа. Вот это вся проповедь. Что тут сложного, что тут заумного? Ничего. Элементарно все. Никакой герменевтики, никакого красноречия не надо. Простыми словами, муж из Галилеи все им объяснил. 3000 каятся. Ну разве это не действие Духа Святого, скажите? Все почему? А потому что буквально 50 дней назад... 2 месяца назад, даже меньше. Петр боялся вообще рядом стать с ним. Понимаете? Почему он теперь такой смелый прямо в Иерусалиме? Потому что он точно знал, что он воскрес. Вот почему. Он точно знал, что Иешуа воскрес. И он перестал бояться смерти. Физический страх витальный покинул Петра. Он освободился от него. Вот этот инстинкт самосохранения, он отключился у Петра, потому что он точно знал, что Иешуа воскрес. И наша проповедь, друзья, должна быть такой же, простой и ровной. Если попросят доказать, будем объяснять свою позицию. Почему это так, а это вот так. Но сама по себе проповедь строиться должна, наша, на свидетельстве того, что Машиах истинный – это Иешуа. И в нем осуществились все пророчества. Любой, кто претендует сегодня на звание Мессии, даже 2% не вытягивает рядом с этим. И поэтому мы понимаем, что, конечно, лежит до сих пор еще покрывало. Это не просто, это тоже духовная преграда, которую поставил Бог. Поэтому не за что ненавидеть, не за что злиться. Надо просто работать, трудиться. И многие братья наши, иудеи, которые покаятся или просто услышали, мы же не знаем, как дальше будет. Вот ты ему сказал, но сегодня не хочет, не согласен. Но еврейская голова обязательно будет об этом думать. И как будет хорошо, когда ты в Царстве Божьем встретишь его, и он тебе скажет, слушай, я тогда кричал, не принимал, а может и обзывался. Но ты молодец. Хорошо, что ты пошел до конца. Хорошо, что ты сказал все-таки мне. Это не давало мне покоя. Мы можем не соприкасаться с этими людьми потом дальше по жизни и не видеть. Они могут покаяться, они могут прийти к Богу. Многие из них, кстати, ведут более правильную жизнь, чем огромное количество христиан сегодня. Вот с этим трудно спорить просто. Вы это все знаете без меня. Вы это видите каждый день, правда? Благотворительность, желание помочь, отдать свое. Люди очень открытые в нашем народе. Очень. Там покушать купить кому-то. Или там что-то. Очень сильно. Откуда это все? Отсюда, из Писания. И вот 40 стих говорит, и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал. Увещевание, это значит просто говорить, послушай, это... То есть тут нету философии. Увещеватель кто? Тот, кто предупреждает, просто говорит тебе то, что есть. Объявляет как бы. Написано свидетельство. Вот на чем построена была проповедь. На свидетельстве. Встреча с Иешуа. И знание того, что Он воскрес из мертвых. Это главное. Я вам хочу сказать, что если Павел сказал, что я буду вот опираться на такие вещи, то и нам нужно это делать. Конечно, он проповедовал грекам в Коринфе. У нас немножко другая ситуация. Мы проповедуем иудеям, евреям тут в Израиле. Тем не менее, мы видим, что это тоже было сделано Петром и другими апостолами. И они были довольно успешны в этом. Мы не претендуем на какой-то успех, ведь понятно, что в то время вот они стали вот этими первыми плодами, этими первыми снопами, да, бикурим, и потом через них распространилась благая весть. По всей планете пошла уже. Сегодня ситуация другая. Мы с вами являемся сеятелями, и мы находимся в преддверии пришествия Мессии, когда нашему народу как раз закрыто. Но это не значит, что не нужно трудиться и проповедовать. И, как результат, охотно принявши слово Его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000. Почему я говорю, что когда Петр проповедовал, он проповедовал апостолам, проповедовал первосвященникам, да, коганим и так далее? Потому что далее мы, когда читаем в 6 главе, 7 стих, Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих, написано, «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Аминь. Потому что слышали проповедь Петра, или какого-то другого апостола, Иерусалим просто кипел, как кастрюля с борщом. Понимаете? Вот этим всем. Вообще, тема Нового Завета в первом веке очень горячая и актуальная была. Это сегодня иудеи шарахаются, Новый Завет, Новый Завет. Раньше, вот тогда, в то время, словосочетание Новый Завет вызывало очень живой интерес и дискуссию. Об этом говорили все время. Ожидали этот Новый Завет. Причем именно опираясь на Иеремию 31 глава. Как вы знаете, я надеюсь, помните, Дамасский документ, в двух местах, он там прямо написано, это Новый Завет для Дамаска, для общины евреев в Дамаске. То есть словосочетание Новый Завет, это абсолютно еврейский документ. Абсолютно. Написанный именно в то время. Рукописный он, на древнееврейском языке. И говорится Новый Завет для евреев. Понимаете? И никто не спорит. А документ датируется 50-й год до нашей эры, 50-й год после нашей эры, то есть вот в эти 100 промежуток 100 лет вот этих, вот он был там написан. Так определили. Фактически это время жизни Иешуа на земле. Знаете, тема Нового Завета была очень актуальна и горячая в нашем народе. Потом все изменилось. И мы должны это знать и понимать. И как вы думаете, вот эти священники, которые покорились вере, Представляете себе эту силу? Когда человек, который из рода Аарона, по родословию своему, верит в Иешуа, как в своего Мессию. Представляете, какая проповедь, какие убеждения какое? Как это происходит? Действие Святого Духа. Поэтому мы не должны думать, что мы сможем кому-то что-то объяснить или доказать. Не сможем. Но если в словах будет сила пережитой встречи, тогда свою работу сделает Бог в сердце того человека, которому ты скажешь. И не жди, что он там прямо сейчас начнет каяться. Время нужно. Подумать и взвесить. Почему? Потому что еврей не может вот так вот быстро принять. Он вырастает в системе монотеизма. Для него вот с этим согласиться, это все равно, чтобы изменить вообще весь образ мышления своего. Поэтому надо все обдумать, взвесить, проверить, а потом согласиться. Это берет время. Пока он не найдет доказательств, что это да, может быть, он не согласится с этим. Поэтому первое, это надо, чтобы он услышал, чтобы информация попала к нему. И потом она начала работать. А тогда он начнет искать доказательства, против или за. Сколько евреев, читая Новый Завет, уверовали. Много же этих свидетельств, которые брались читать Новый Завет, чтобы доказать, что все неправда. Уже на Евангелии от Матфея под конец уже все. Уже верит, что это Мессия. Потому что Евангелие от Матфея написано было для евреев. И недавно вот мы дома общались и говорили, я просто хочу вам сказать, чтобы вы знали. Часто пытаются говорить, ну как бы часто это звучит, что в то время в Израиле говорили на арамейском языке. Очень распространенная идея. Кто об этом слышал? В Израиле говорили на иврите. Никто не говорил на арамейском языке здесь. Какие-то слова употреблялись, это называется арамеизмы. Точно так же, как вы сегодня говорите «ялла». Но вы же говорите на иврите, а вставляете арабское слово. Очень часто на работе, там на производстве тоже это можно услышать. А? Шутят, говорят, пользуются словами. Это удобно. Но разговорный язык иврит. И в первом веке тут, в Израиле, говорили, конечно, на иврите. Только вавилоняне, переселенцы из Вавилона, владели арамейским языком. Амгаарец не владел этим языком. И в Талмуде очень много историй о соприкосновении, или когда сталкивались вавилонские евреи, которые были суперумные и суперобразованные, с евреями, которые жили тут все время, и те, которые местные вот здесь, все время над ними как-то подшучивали, разыгрывали. Очень много этих историй. Но существует Евангелие от Матфея Шембааля, Рава Шембааля. Шембааля – это Шемтов, слыха. Бааль Шемтов, да. Так его звали, немножко сложно, когда в русский вставлять вот эти, да. Его звали Бааль Шемтов. Он жил в 1380 год примерно, вот датируется. Он сделал копию себе Евангелия от Матфея на иврите. И, видимо, в то время еще были какие-то документы, которые можно было вот так копировать. Сделал эту копию для себя, для того, чтобы доказывать. Насколько я помню, он жил в Испании, вот испанская вот эта инквизиция и католическое влияние. То есть он противостоял христианству, и он хотел разобраться с этим вопросом, поэтому он для себя сделал копию на иврите. В этом документе Евангелие от Матфея Бааль Шемтов написано, что вообще на чем построено понимание, что Здесь говорили на арамейском. Знаете на чем? В одном месте, в 9 главе Деяния апостолов, когда Иисус обратился к Павлу, помните, по дороге в Дамаск, то в русском у нас написано, что он ему обратился на арамейском. И в греческом так. Но в Евангелии от Матфея Бааль Шем Това, там ясно написано, что он к нему обратился на иврите. Иврит, арамит, звучит очень похоже, рядом. И если вы откроете перевод Делиджа, которым мы с вами пользуемся, вот молодежь наша пользуется. Мазаберусит. То там тоже, я проверял, написано, что обратился Иисус к Павлу на иврите, а не на арамейском. Это очень важно знать. И еще говорят, что ну он же сказал на кресте, или лама сабахвани. Это измененная цитата. В псалмах же не написано на арамейском. Псалом написано или лама азавтани. На иврите. Это, конечно, звучит очень похоже, да? Или лама сабахвани, или лама азавтани. Почти то же самое, только там арамейский, а тут иврит. Но цитата-то взята откуда? Из псалма. Псалом на иврите был написан царем Давидом. В то время еще не говорили. Еще не было вавилонского плена. Еще 300 лет, даже больше, 400 почти. Около 500. Если быть точным, Давид жил за 1000 лет, а в 586 году был взят Иерусалим Навуходоносором. И в 444 вернулись уже, через 70 лет, евреи. Вот откуда пришел арамейский. Там вкрапления есть. Поэтому немножко мы должны вот эти вещи помнить, знать и... знать, на что опереться, если придется нам вот с кем-то говорить. Я каждый раз вот пытаюсь что-то вам сказать, да, какую-то дать информацию, вооружить вас как-то, чтобы вы могли это делать. У кого дома есть, кто читает на иврите, просто придите, откройте Деяния апостолов, 9 глава, и вы там прочтете, что Иисус обратился на иврите к Павлу и сказал там, что трудно тебе идти против вражна. Он говорит, ну, ты кто? Он говорит, я тот, кого ты гонишь. Ну, там далее, да, все это идет. Поэтому нету, в принципе, нету даже в Новом Завете, чтобы можно было на что-то опереться и утверждать, что здесь говорили на арамейском. Нет, здесь говорили на иврите. И многие послания были, ну, Евангелие, по крайней мере, от Матфея послания, Петра, это все было на иврите когда-то, сегодня нет. Мне кажется, кто-то постарался, чтобы их просто не было. Я не думаю, что... как Петр мог писать на греческом? На иврите писал свои послания, обращаясь к мессианским общинам, там, где люди могли прочитать. Таким образом, сегодня мы с вами говорили о том, что... проповеди в Израиле здесь, нам нужно опираться на силу Божию, на свое свидетельство, пережитую встречу с Иешуа. И не бояться об этом говорить, и не бояться даже вступить в какой-то разговор, если понадобится. Аминь. Пусть Бог благословит нас в этом.